Значит, вот, друзья, мы с вами озвучили примерный возможный вариант занятий. Давайте сейчас вот такое, как бы, в первом приближении проведем обычное занятие. Итак, с чего мы начинаем? Значит, мы, как я вам напоминаю, всегда желательно, крайне желательно убрать, почистить то место, где вы будете заниматься. Сейчас мы сделаем с вами такую, как бы, процедуру. Мы вот так руками, как бы, протрем весь коврик. Давайте сделаем это. То есть, как если бы мы какую-то пыль с него сдували, или как если бы мы пропитывали его своей собственной энергией. То есть, как бы, природняем коврик. Или то место, где мы занимаемся. И садимся на него, на этот коврик. Опять же, сидеть можно по-разному. Единственное, чтобы спина, шея, голова были прямые. Значит, ну и теперь выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза и расслабляем свое тело. Расслабляем свое тело, расслабляем свое лицо. И мысленно отпускаем ситуацию. Всегда хорошо вспомнить, что мы должны дать возможность Вселенной сделать свою часть работы. Мы сделали свою, честно. Теперь Вселенная должна сделать свою часть работы. И чем меньше мы будем вмешиваться, тем эффективнее она доделает то, что мы начали. Теперь мы ложимся на спину. И вот теперь хорошо бы потянуться, можно забросить руки за голову. Зеваем, потягиваемся. Носки ног на себя от себя тянем. Головы нет, как бы отдаемся ощущениям, какие-то напряжения, которые были, убираем. Ну и прямо теперь можно переходить к упражнениям йоги. И вот давайте мы первое упражнение сделаем прямо вот из этой позы. Забросим руки за голову, еще раз потянемся. А теперь согнемся в пояснице, ладонями рук захватим свои ноги. В этой позе желательно, чтобы ноги в коленях были прямые. Иногда можно влево-вправо поперекатываться, подрастянуть мышцы. То есть ощущение полной естественности и гармоничности. Представьте себя маленьким ребенком. И вот теперь делаем методом энергии. То есть вот мы приблизительно как бы приняли позу и в дальнейшем ждем, насколько нам будет приятно еще сильнее и сильнее ее сделать. Понятно, что у каждого будет по-разному получаться, кто-то более сильно прогнется, кто-то менее сильно. И на самом деле йога не говорит, что кто-то делает там правильно, а кто-то неправильно. Она не говорит, что у кого-то лучше, у кого-то хуже. Мы помним, что вообще никого вокруг нет. То есть мы работаем сами на себя, да нет никого вокруг. Только наш внутренний мир, наши внутренние ощущения. Опять же, крайне полезно как бы отдаться этим ощущениям, чтобы не было болтовни в голове. То есть мы опять как бы выдавливаем ощущения, ощущениями мысли все. И еще раз постепенно, постепенно, если чувствуем, что надо чуть-чуть посильнее делать, делаем. Если чувствуем, что надо ослабить, ослабляем. То есть это метод энергии, мы доверяем ощущениям. Мы как бы испытываем радость от выполнения. В методе энергии, конечно же, важно это никуда не спешить. Это как бы позволить достаточно продолжительное время находиться в позе. Как сказано в древнем трактате, приблизительно прими позу и жди, когда проснувшаяся энергия через ощущения сама тебе подскажет, насколько сильнее надо изогнуться. То есть доверься энергии как заботливой матери. Это вот женский метод выполнения упражнений. Ну вот, прошло какое-то время, и теперь мы начинаем делать, скажем, мужским методом сознания. Мы уже начинаем потихонечку себя заставлять приближаться к ногам. Но опять же, на заднем плане должна быть радость. То есть мы как бы побеждаем себя и радуемся. И тоже делаем такие попытки. Сильно, потом раз, послабление. То есть такими как бы, такими порциями. Но если в первом случае мы как бы отдавались ощущениям, то теперь мы забываем про ощущения. Мы теперь как бы видим себя так, как мы хотели бы выглядеть. Мы видим так, как если бы мы хотели бы, чтобы мы приняли ту или иную позу, и заставляем свое тело, заставляем подчиняться. Значит, в отличие от метода энергии, метод сознания не требует такого большого количества времени, а требует существенно меньшего времени. Ну вот, мы посчитали, что достаточно уже выполнили эту позу, и аккуратненько выходим из этой позы. Спокойно, аккуратненько и ложимся. Ложимся. И теперь даем время, чтобы какие-то усилия, которые были, плавненько-плавненько ушли. Так мы проводим какое-то время, которое считаем необходимым для нас. Опять же, не слишком долго, чтобы совсем как-то расслабиться, но не слишком мало, чтобы, значит, мышцы успели как бы отдохнуть от, не то чтобы отдохнуть, а восстановиться от предыдущего напряжения. И теперь, понятно, мы переходим ко второму упражнению. И естественно, что если мы до этого сгибались в одну сторону, то теперь неплохо бы сделать упражнение на прогиб в прямо противоположную сторону. То есть мы ложимся на живот теперь, делаем другую позу. Ложимся на живот. И сейчас переходим к другой позе. Сгибаем ноги в коленях. Ладонями рук захватываем ноги. И вот обратите внимание, и просто так лежим. Некоторых удивляют, некоторые думают, а что же за поза йоги, просто так лежать? Да, друзья, вот именно просто так лежать является одной из самых эффективных поз. То есть мы, в общем-то, себя не особо заставляем, не особо напрягаем, мы просто лежим. Но уже самим фактором, что мы вот таким образом находимся, даже без напряжения, уже само это положение начинает оказывать на нас оздоровительное воздействие. Почему-то тоже такое заблуждение, что обязательно надо как-то напрягаться в йоге, чтобы был оздоровительный эффект. Это вовсе не так. Если мы выполняем упражнение методом энергии, достаточно приблизительно даже принять позу. Вот просто приблизительно и в ней оставаться. Опять, как и в предыдущем упражнении, полностью отдаемся ощущениям. Как бы выдавливаем ощущениями мысли из головы. В йоге считается, что мысли очень прожорливы. Каждая мысль съедает значительное количество нашей, как говорится, жизненной силы. Поэтому, если мы хоть немного уменьшим процесс мыслеобразования, то эта энергия быстро пойдет на восстановление наших сил. Еще раз напоминаю, нет вокруг никого. Абсолютно не беспокоимся, как мы выглядим. Не оцениваем себя. Тем более не оцениваем других. Полностью отдаемся и уходим в свою внутреннюю вселенную, в свой внутренний мир. Нет никого. Работаем только лишь на себя, никак не на публику, никак не на стороннего зрителя. Нет никаких сторонних зрителей, быть не может. Как бы вы ни выглядели, вы выглядите великолепно. Иногда люди думают, а как я буду выглядеть, если я в той или иной позе? А вдруг надо мной кто-то смеяться будет? А вдруг я что-то неправильно делаю? Друзья, если у вас возникают такие мысли, знайте, что это ошибочные мысли. Выкиньте эти мысли, они никому не нужны. Они наоборот не позволяют вам достичь гармонии и правильного ощущения. Ну вот, прошло какое-то время, и теперь вы хотите выполнять это же упражнение, но только методом сознания. И вот тут бы неплохо себя бы немножко подзаставить и чуть-чуть попрогибаться побольше в спине. Опять же, прогибаемся в спине, хотя бы долю секунды остаемся методом сознания. То есть, но не обязательно долго оставаться, выходим. какое-то время приходим в себя, второй раз, третий раз, и каждый раз остаемся в этой позе дольше и дольше, или настолько долго, насколько приятно. То есть вот это метод сознания, когда мы как бы побеждаем сами себя, но при этом радуемся. Как только чувствуем, что надо выйти, выходим. Опять же, нет зрителей, работаем на себя. Абсолютно все равно, как мы выглядим со стороны. Ну вот мы выполнили методом сознания менее продолжительное время и опять отдыхаем. Выходим из позы. Разгибаем ноги. Опять предыдущее ощущение от позы постепенно уходит. Какое-то время, как бы мы вот прям наслаждаемся, что вот как уходит напряжение, как уходит какая-то зажатость. То есть вот мы, знаете, вот подобно тому, как качели раскачивают, надо поймать этот ритм, эту гармонию. Вот точно так же и в йоге. Вот мы только что напряглись, а теперь мы должны расслабиться. И потом опять поймать тот такт, когда опять надо будет напрячься. Опять-таки понятно, что если мы изгибались в какую-то одну сторону, то теперь как бы лучше изогнуться в другую сторону. Хотя еще раз подчеркиваю, это не является абсолютным законом, это некая такая, знаете, опять же здравый смысл. Поэтому переворачиваемся на спину, начинаем выполнять третье наше упражнение. Перевернулись на спину, а теперь садимся, ноги прямые впереди нас, сгибаем правую ногу в колени и перебрасываем, через левую ногу правую ступню. Затем поворачиваемся вправо. В ту сторону, в которую согнуто колено. И руками себя как бы доворачиваем. Настолько сильно, насколько приятно. Выходим из позы. Какое-то время отдыхаем. Если трудно для себя как-то определить какое-то время, иногда бывает такое, знаете, особенно после работы, такое нервозное состояние, хочется быстрее, мы как-то даже сами не замечаем, что мы как бы, знаете, как сленгово, гоним волну. Очень хорошо за привычку про себя считать. Раз, два, три, четыре, скажем, не раньше, чем пройдет 10, на счет 10 я буду делать в другую сторону. Иногда такое бывает, наблюдается такая, знаете, гиперактивность. Иногда самого себя очень тяжело остановить. Иногда бывает, знаете, пассивность, а иногда гиперактивность. Ну вот прошло какое-то время, делаем то же самое, но в другую сторону. остаемся какое-то время. Выходим из позы. И понятно, что в одну сторону и в другую сторону желательно делать приблизительно одинаковые промежутки времени, дабы и налево, и направо была одинаковая нагрузка. Опять про себя можем считать какое-то время. Вот. И в дальнейшем можем очень интересно поступить. Можем постепенно прибавлять время выполнения, а затем время выполнения и усилия. Каждый в своем темпе. Начинаем делать. То есть дома, конечно, каждый для себя будет определять, как долго и как сильнее. Но вот пытаемся уже потихонечку, знаете, переходить из метода энергии в метод сознания. Вот мы приняли позу приятно, а вот тут я чуть-чуть поднажму, но только чуть-чуть. Ну, в другую сторону тоже приятно. Потом опять чуть-чуть поднажму. И так то влево, то вправо. То влево, то вправо, то влево, то вправо. Постепенно прибавляем время и усилия. То есть таким образом мы как бы переходим от метода энергии в метод сознания, ловим вот эту вот точку. Там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. То есть заставить это преодолевать себя, позволить это насладиться от позы. Не секрет, что в дальнейшем, когда человек достаточно долго занимается йогой, он испытывает прям такое наслаждение от принятия позы. Знаете, как если бы мы подтягивались вот такое же. Не говоря уже о более таких тонких составляющих. Это как там внутренний массаж органов или какое-то напряжение или расслабление в разных участках тела, что очень приятно. Вообще концепция йоги, хатха-йоги в частности, это в первую очередь выжать максимум наслаждения из своего тела. То есть вот в нас заложено некое наслаждение, и мы должны его выжать. Если мы его выжимаем, то мы как бы полностью реализуем задумку нашего тела. И тело здоровое, счастливое, в тонусе. Если же мы что-то недонапрягаем, если какая-то группа мышц у нас ну как бы не напрягается, или наоборот какая-то группа мышц излишне напрягается, то это перекос, дисбаланс. Мы должны его устранить. Но в любом случае все очень естественно, понятно, все очень просто. Доверяем себе, доверяем ощущениям, доверяем Вселенной. Стараемся, чтобы наши внутренние ощущения были гармоничны. То есть находимся в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Еще раз, никогда не оцениваем, там, как мы выглядим там, или еще что-то. Как только начинается эта оценка, так сразу же возникает внутренний зажим. Как только возникает внутренний зажим, гармония разрушается, и где-то избыток энергии, где-то недостаток, где-то избыток напряжения, где-то недостаток. И он потом переходит изо дня в день, из года в год. Так накапливаются всякого рода негативы, стрессы. Замечательно. Ну вот мы выполнили это упражнение. И в таком духе мы продолжаем выполнять все, значит, упражнения, которые мы себе назначили, я еще раз говорю, что самое разумное, чтобы комплекс состоял не менее чем из 7 упражнений, но на самом деле, даже если вы одно упражнение сделаете, это будет уже великолепно. Ну и теперь, как мы с вами помним, после того, как вы сделали все упражнения, которые наметили, вы должны принять позу шавасаны, позу отдыха, ложимся на спину. Ложимся на спину и просматриваем свои ноги. Иногда полезно даже немножко пошевелить, чтобы осознать. Или можем не шевелить, как приятно. Руки просматриваем. Просматриваем свое туловище. Дома можно эту скорость перехода от рук или от ног к рукам, от рук к туловищу для себя выбирать свою собственную. Ну, а теперь смотрим на свое лицо. И знаете, такое состояние, как если бы лицо растеклось. Как будто оно жидкое было, и раз, и растеклось. Находиться в этом состоянии мы должны какое-то время. То есть мы помним, что надо приручить тело. То есть тело, как, знаете, такой зверек запуганный. Вот мы должны ему показать, что никуда мы шевелиться не будем, что вокруг все спокойно. И тогда он доверится нам и постепенно начнет расслабляться. Но при этом могут возникать мысли в голове, особенно если, допустим, после какого-то рабочего дня, лихорадочные мысли о том, о сём. И вот вторая часть, значит, шавасаны, мы должны постепенно искоренять мысли. Для этого, значит, мы начинаем дышать все реже и реже. Так сознательно замедлять дыхание. Если нет дыхания, нет соответствующей энергии, а мысли без энергии существовать не могут. Мы таким образом постепенно начинаем уменьшать количество возникновения мыслей. Процесс этот может быть такой циклический. Вот мы задержали дыхание, потом все-таки хочется сделать, потом опять мы. Ну, то есть мы плавненько подходим к этому состоянию, когда нет ни дыхания, ни мыслей, все расслаблено. То есть все, состояние шавасан, поза трупа, все, умерли мы. Нет никаких ни проблем, ни волнений, вообще ничего. Вот на эти 5 минут мы, как говорится, вышли из Вселенной. Значит, обязательно следим, чтобы наша голова не была, знаете, немножко наклонена или не склонялась влево и вправо. Вот здесь, как ни странно, очень важное такое состояние симметрии. Почему? Потому что если хоть чуть-чуть она наклонена влево или вправо, или изогнута, то тут же автоматически какие-то нервные окончания в области шеи пережимаются, и расслабиться значительно тяжелее. Значительно. Ну вот, прошло какое-то время, отведенное для шавасаны. То есть это может быть и 3 минуты, и 15 минут. Ну, если вы дома занимаетесь, то, конечно же, там вы сами определяете, как долго. И вот вы постепенно начинаете возвращаться в свое тело. Начинаете с дыхания. И потом опять просматриваете ноги свои. Направляете внимание свое на ноги и тем самым как бы их оживляете. Возвращаете сознание. Руки свои просматриваете. Туловище. Лицо, наконец. Ну и постепенно начинаете уже медленно как-то двигаться. Приходить в себя. Не стесняться зевать, подтягиваться. То есть абсолютно естественное ваше. Каждое ваше движение не контролируете вы. Вот оно какое есть, такое и пускай будет. То есть еще раз, нет внешних зрителей. Мы в йоге работаем исключительно сами на себя. Вот какое-то время мы полежали, пришли в себя, аккуратненько можно уже сесть. Аккуратненько сесть, опять же никуда не торопясь. Обычно состояние бывает такое, знаете, и рта раскрывать не хочется, и вообще, то есть такое оно. В хорошем смысле словом, такое пассивное, ровное. Но нас ждут, что называется, великие дела. Мы должны возвращаться в наш мир для того, чтобы опять славно поработать, пообщаться с единомышленниками, то есть активно жить. Йога призывает нас, в общем-то, активно жить, полностью наслаждаться радостями жизни. Вот, и нам надо себя привести в порядок. И начинаем мы, допустим, с массажа своих ушей. Как бы этим самым. Затем можно похлопать себя по всему телу. С разной степенью интенсивности. Руки, ноги, как бы. После того, как мы себя похлопали, можем обнимать себя влево, в одну сторону, в другую, как бы. Замечательно. Вот таким образом мы сделали. Это у нас заняло примерно полчаса. Сделать мы успели всего лишь 3 с вами упражнения. И позу отдыха. На самом деле это тоже полноценное занятие. Но еще раз, конечно же, в зависимости от того, если у вас есть возможность, где-то довести до 7 поз. Ну, теперь давайте вернемся на наши места обычные.